Святой Григорий родился около 326-328 года в Ариазне, близ Назианза, в Каппадокии, где отец его был сначала градоначальником, а потом епископом. Как сын Абета, святой Григорий был посвящен Богу с самого детства своего благочестивую матерью Нонною. Очень рано начал обнаруживать любовь к подвигам благочестия и во всю жизнь оставался девственником. Страница 191. Образование он получил сначала в Наукисарии у Амфилохия, знаменитого учителя красноречия, потом в Александрии и, наконец, в Афинах, где подружился со святым Василием Великим. У святых друзей в Афинах была одна комната, один образ жизни. Им были знакомы только две дороги, одна к святым храмам и находящихся при них наставникам в Слове Божьем, другая к училищу, где они слушали наставников наук внешних. Улиц, ведущих на зрелище, они не знали, считая недостойным внимания то, что не ведет к добродетели. В 356 году святой Григорий принял крещение и с неохладеваемой ревностью продолжал изучать Святое Писание и подвязаться в богомыслии, посте и молитве. Пустыня сильно привлекала к себе святого Григория, но он решился остаться в доме родителей, чтобы в лицеях служить обществу и в то же время жить строгим аскетом. Одежда его была грубая, пищей служил ему хлеб с солью, питьем – вода, постелью – голая земля, постоянным занятием его было упражнение в Слове Божьем. Отличаясь особенной любовью к своим родителям и всегда относясь к ним с истинной сыновней почтительностью и трогательной заботливостью, святой Григорий по настоянию своего отца принял сан пресвитера. Тяготясь этим саном, которого не желал, святой Григорий удалился в пустыню к святому Василию Великому. Возвратившись оттуда примиренным в душе, он стал примирять и других. Примирил Назианзян со своим отцом, по простоте подписавшимся под коварным символом полуариан. В 372 году святой Василий употребил некоторые усиленные меры, чтобы склонить друга к принятию епископского сана. Святой Григорий считал себя по своему глубокому смирению недостойным этого сана, но, убежденный доводами своего отца, хотя и неохотно, принял от святого Василия рукоположение во епископа города Сосима. Между тем, по проискам врагов святого Василия, в Сосиме был назначен другой епископ, и святой Григорий уступил ему сосимскую кафедру. Отец Григория, чувствуя свою немощь, сделал святого Григория своим помощником, и святой Григорий, разделяя епископские труды своего отца, проповедовал слова Божии и посвящал пресвитеров. Вместе с этим, любвеобильный и отличающийся особенной нежностью чувства, святой Григорий был питателем нищих, служителем больных, упокоителем странных, утешителем бедствующих, защитником несчастных. После кончины отца святой Григорий удалился в Селевкийский монастырь святой Феоклы. В 379 году святой Григорий, как опытнейший в делах веры, был приглашен православными для устройства дел в Константинополь, где 46 лет господствовали еретики. В одном лишь частном доме мог проповедовать святой Григорий, когда явился в столицу, и сначала перед малым числом православных. Страница 192. Заметив православных наклонности к излишним толкам и спорам о предметах веры, святой Григорий старался внушить им, сколь бесполезны прения о вере, и, напротив, сколь важно исполнение заповедей Божьих для желающих утвердиться в высоких истинах веры. В то же время святой Григорий с неотразимой силой убедительности рассеивал все возражения еретиков – ариан, евномиан, македониан, новотиан и аполлинаристов, и с неподражаемым искусством раскрывал истинное учение Церкви. Как жители столицы, враги православия, прельщаясь только внешним блеском роскоши, сначала презрительно посмотрели на святого старца, согменного под бременем лет, на его простую и бедную одежду, на обнаженную его голову, на лицо его, изнуренное слезами покаяния, смеялись над самым происхождением его из безызвестного бедного селения. Святой Григорий силой своего ума и красноречия все злобные нападки врагов обратил в стыд им самим. Слава вдохновенного оратора росла быстро, его проповеди стекались слушать даже сами еретики, а также иудеи и язычники. Он всех удивлял глубоким знанием Святого Писания, суждением правильным и властным, воображением плодотворным и блистательным, теплотой и глубиной чувства, необычайной ловкостью объяснения, речью точной и сжатой. Слушатели волновались около кафедры, подобно бурному морю, громко выражали знаки одобрения рукоплесканиями и восклицаниями и записывали слова его. Ожесточенные и упорные враги православия за это преследовали святого Григория клеветами, врываясь палками в среду его слушателей, старались угрозами разогнать их, возбуждали против него народ, простирали свою ненависть даже до посягательства на жизнь святого Григория. Но мужественный поборник православия все это переносил с замечательным спокойствием и терпением, и, несмотря на опасность, грозившую всему православному миру того времени, не падал духом, а мужественно и непрестанно продолжал стоять на страже веры православной, как пастырь преизряднейший. Самая частная жизнь святого Григория невольно внушала к нему особенное уважение даже в ожесточенных врагах его. Ему не знакомы были ни публичные собрания, ни палаты вельмож. Он питался скудную пищу, облекался в бедную одежду, не занимался тонкостями светского обращения, избегал всякого внешнего блеска, не изменял простоте своих нравов даже и после необыкновенных успехов, которыми увенчались его труды в устроении святого дела церкви. В тишине, храня паству свою непотопленную, як уже словесный ковчег, он струями мудрых учений ариев ум иссушил, и всех Троицы научил поклонятися боголепно. Страница 193. В 381 году на Втором Вселенском соборе святой Григорий был признан вполне достойным Константинопольской кафедры и председательствовал на соборе по смерти Милетия Антиохийского. Между тем другие епископы стали оспаривать кафедру у святого Григория. Смиренно мудрый, кроткий и миролюбивый Григорий пожертвовал собой для покоя церкви и упросил собравшихся на собор епископов уволить его из Константинополя. Остаток жизни, около 8 лет, святой Григорий провел на родине. Продолжая заботиться о делах церкви и бороться письменно с еретиками, святой Григорий вел строгий подвижнический образ жизни, ходил босыми ногами, имел только разодранную одежду, спал на голой земле или на ложе из древесных ветвей под прикрытием рубища и никогда не возжигал огня, чтобы согреть свое тело. Пищей для него служил хлеб с солью, огородные овощи, питьем для него служила вода, которой он иногда примешивал немного уксуса. Свои лишения святой подвижник простирал до того, что иногда отказывался от употребления дара слова. Такой обет молчания хранил во время одной из четыредесятниц. За свои проповеди святой Григорий почтен был церковью, подобно святым апостолам и евангелисту Иоанну, именем Богослова. В своих исследованиях истин христианских святой Григорий при свете откровения постигал столь глубоко и выражал столь полные и точные глубины божества, как только возможно это для человека. До нас дошли от него 5 слов о богословии, слова похвальные, на праздники, защитительные, обличительные. Кроме того, письма догматического и исторического содержания и стихотворения, отличающиеся высокой поэзией. Скончался святой Григорий в 389 году. В церковных песнопениях он прославляется как благочестие поборник, сеятель правых догматов всечудны, отгонитель еретичествующих зело крепчайший, великий учитель церкви Христовы, светлый светильник вселенной, слава православия. В 950 году мощи святого Григория были перенесены из Назианза в Константинополь. Часть их была перенесена в Рим. С.В. Булгаков. Настольная книга.